Цирк страданий. Воспоминания Дениса Клюкина. Есть у меня одно страшное воспоминание, которое не может быть правдой. Понадобилось полжизни, чтобы убедить себя в том, что память меня обманывает. Однако все до сих пор кажется таким реальным. Это случилось в детстве, когда я, катаясь по пустынной дороге, случайно оказался в незнакомом месте. Стояла жуткая непогода. Дождь лил, как из ведра. Моя непромокаемая куртка не справлялась. Струи бежали с капюшона. Я сплевывал солоноватую, кислую воду и мечтал, чтобы это поскорее закончилось. Но дождь только усиливался. Впереди на пустыре высился шатер в красно-желтую полоску, а рядом вагончики, дома на колесах. Бродячий цирк. За шатром виднелись какие-то серые многоэтажки, но до них было еще далеко. Я слез с велосипеда и направился к цирку в надежде, что там найдется крыша, под которой можно переждать непогоду. Ботинки вязли в грязи, к ним прилипали опилки. Работники аттракционов, видимо, попрятались в своих вагончиках. У автомата со сладкой ватой никого не было. Не работали дротиковый тир, карусель и батут. Кто бы потащил туда детей в такой день? Однако из шатра доносилась энергичная мелодия, в которой вели ударные инструменты. Ритмичный бит тарелок и барабанов должен был создавать веселое настроение. Жалкая попытка. Никакая музыка не могла тягаться со стихией. «Купите билет на представление! Останетесь довольны!» — крикнули мне из окна кассы. Веселые нотки голоса показались мне наигранными и неуместными, но я проникся сочувствием к человеку, который там сидел и изображал радость. В окошке висело лицо зазывалы. Он приторно улыбался, морщины выдавали его приличный возраст, и только зубы казались безупречными. В кармане нашлась сумма, которой бы хватило лишь на 4 жвачки «Турбо». Популярная жевательная резинка среди детей и подростков в конце 80-х и начале 90-х содержала вкладыши с изображением автомобилей и мотоциклов. Но продавец, увидев купюру, одобрительно кивнул и с готовностью обменял ее на билетик. Я подумал, что посидеть в шатре, пока тучи не разойдутся, будет хорошей идеей. В детстве мне нравился цирк. Я легкомысленно оставил велосипед на улице, вошел внутрь и огляделся. Свет неярких прожекторов освещал арену. Трибуны с пластиковыми креслами оставались в тени. Зал оказался практически пустой. На представление пришли всего несколько человек. Большинство из них были взрослыми. Одинокая женщина сидела подальше ото всех, держа сумочку на коленях. Двое небритых мужчин – друзья или коллеги-дальнобойщики. Отец с сыном-подростком, похожие друг на друга и лицом, и жестами. Батя сидел, расставив ноги и свесив живот, пацан принял ту же позу. Я посчитал, сколько денег цирк заработает на этом представлении, и задумался, стоит ли так стараться ради 6 зрителей. К тому же чувствовалось, что эти люди не особенно интересовались происходящим на арене. Наверное, они, как и я, пришли сюда переждать дождь. Я занял место повыше, снял куртку и встряхнул ее. В эту минуту заиграла дурковатая музыка, и на арене появились 2 клоуна. Один был невысокого роста, с красным носом-шариком. Губы размалеваны ярко-розовым, а щеки раскрашены яркими кругами. Он носил желтый комбинезон с большим карманом на животе. Второй клоун был ростом повыше, но несколько худощавее. Белый грим и черные круги вокруг глаз и рта казались жутковатыми. На носу одна синяя точка. Он носил зеленый комбинезон с желтыми пуговицами, а на его шее висел большой красный бант. Наряды обоих клоунов выглядели дешево и походили на самодельные. «Это клоун Тошка!» – произнес один, указывая на другого. «Это клоун Гошка!» – подхватил второй. Затем они раскинули руки и прокричали в зал. «Мы веселые картошки!» Никто и не хмыкнул. Мне тоже было не смешно. Клоуны пели комические куплеты, а я думал, что артисты совсем не старались. Наверное, просто отыгрывали сценарий. Какая халтура. «Где купили вы, сеньор, этот красный помидор?» «Вот невежливый вопрос. Это собственный мой нос». И кому такое будет смешно? Клоуны побегали по арене и скрылись за кулисами. В свете прожектора появился конферансье. Высокий и стройный мужчина с острыми чертами лица. На нем был цилиндр, черный костюм с белой рубашкой и галстуком-бабочкой. Он вскинул густые брови, приподнял шляпу и поклонился залу, показав зачесанные и прилизанные темные волосы. «Дамы и господа, на сцене человек-голова!» объявил он и удалился. После несмешных клоунов я не рассчитывал на что-нибудь удивительное. Но вдруг из-за кулис выкатилась квадратная дощечка на колесиках, на которой стояла уродливая, совершенно лысая человеческая голова. Глаза по полтиннику пробежались по лицам зрителей. Выражение «глаза по полтиннику» осталось с тех времен, когда в ходу были еще советские купюры и монеты, в том числе монета в 50 копеек. Я вздрогнул, когда этот взгляд коснулся меня. Слюнявые губы растянулись в улыбке, демонстрируя выпирающие зубы. Я потер глаза и присмотрелся. Как это сделано? В самом деле создавалось впечатление, что это голова без тела, стоящая на расплющенной шее. Она раскачивалась в разные стороны, заставляя доску кататься по арене. Голова издавала неприятные уху звуки, напоминающие рвотные позывы. Если все это трюк, то зачем было делать его настолько жутким? Малолетних детей, да и взрослых, подобное зрелище вряд ли может позабавить. Номер казался совершенно бессмысленным, если только все это не фокус, а настоящая живая голова. Но это невозможно. Бывают люди, лишенные конечностей и даже нижней части туловища, но никто не может обойтись без легких и сердца. Мне это было известно даже в 10-летнем возрасте. Других зрителей тоже заворожила эта странная сцена. Они так и вытянули шеи. Женщина взволнованно мяла ручку сумочки. Двое друзей молча наблюдали. Отец и сын удивленно переглядывались. «Пап, а что это такое?» – спрашивал пацан. «Откуда я знаю?» – раздраженно отвечал отец. «Я смотрю то же самое, что и ты». «А давай уйдем отсюда». «Ты сам хотел в цирк, так что сиди». Этим номером зрителей буквально мучили. Голова каталась в желтом кругу под легкую мелодию, корчила рожи, капала слюной. Я ожидал, что в конце нас ждет удивительное разоблачение, но ничего подобного не произошло. Голова повернулась затылком к трибунам и, раскачивая доску, укатилась за кулисы. И снова появился конферансье. «Аплодисменты несравненному человеку-голове! Уважаемые зрители! Помню тот неудачный фокус с распиливанием. Тогда случайный зритель из зала лишился тела и стал нашим артистом, а иллюзионист был уволен за свою проделку. Но мы отыскали другого!» Теперь я пребывал в постоянном напряжении. Что за шутки у них? По шатру барабанил дождь, и я решил, что посижу тут еще. «Дамы и господа!» — продолжал человек в цилиндре. «Сегодня на арене вы увидите не фокусника, а настоящего волшебника. Встречайте аплодисментами нашего Сулеймана!» Вдруг заиграла песня из старого фильма. Конферансье уступил место на сцене артисту в восточном наряде и с наклеенной бородой. Я ожидал еще чего-нибудь странного, но этот настоящий волшебник принялся показывать обычные фокусы, которые были знакомы мне с малых лет. Он вытягивал связанные цветочные платочки из пустой ладони, вынимал белые шарики изо рта, бросал наручные часы в бумажный конверт, разрывал его на мелкие кусочки и подкидывал над собой, как конфетти. Женщина смотрела в сторону выхода, два друга разговаривали, не глядя на арену. Мальчишка достал тетрис из внутреннего кармана куртки, но едва успел включить, как отец отнял его. Портативная консоль Brick Game с монохромным экраном, на котором среди других игр был знаменитый тетрис. В эпоху до смартфонов устройство было одним из главных способов скоротать время. «Представление смотри!» — рявкнул он, а сам склонился над экраном и принялся играть. «Я все думал о человеке-голове. Что это было?» Артист закончил свое представление и поклонился. Я похлопал в ладоши только из вежливости. Мои одинокие аплодисменты, должно быть, звучали как оскорбление. На арену опять вышел улыбчивый конферансье. «Смейтесь, смейтесь, улыбайтесь! В цирке некогда скучать! А сейчас для вас выступит...» Пузатый мужчина отвлекся от игры и взревел на весь шатер. «Твою мать, да когда это кончится?» Конферансье умолк, на мгновение нахмурился, а затем улыбнулся еще шире и нашелся, что ответить. «Обычно после этого вопроса представление идет еще полчаса». Больше никто ничего не спрашивал. «Дамы и господа, взгляните наверх!» — продолжил человек в цилиндре. «Для вас выступает неподражаемый канатоходец. Это его дебют в нашем цирке. Поддержим артиста аплодисментами!» «Вас ждет самое захватывающее зрелище!» Вспыхнул прожектор. Я увидел туго натянутый канат и молодого парня на краю помоста. Канатоходец был одет в яркий костюм, украшенный блестками и перьями. В его руках качался шест-балансир. Циркач сделал первый шаг, канат задрожал. Все зрители так и замерли. Движения артиста не были плавными и уверенными. Казалось, он боится и идет так, будто впервые в жизни. Я надеялся, что это лишь актерская игра для остроты ощущений, ведь он шел на такой высоте, да и, похоже, без страховки. Внизу только твердая арена. Канатоходец зашатался. Зрители одновременно ахнули. Я тоже напрягся, но был уверен, что циркач справится, восстановит равновесие и пойдет дальше. «А!» — только и успел вскрикнуть канатоходец. Вниз полетел его шест, а за ним и он сам. Молодой парень рухнул на арену и разбился на глазах изумленных зрителей. Я не мог поверить тому, что вижу. Это было ужасно. Женщина завизжала. Отец закрыл своему сыну глаза. «Скорую!» — закричал кто-то из двоих друзей. И вдруг на арену опять выбежали клоуны. «Гошка, какое несчастье!» — закричал один идиотским голосом. «Надо все убрать!» «Тошка, неси швабры!» Не выходя из образа, пропищал второй. И через пару секунд клоуны принялись тереть арену сухими тряпками, только сильнее размазывая кровь. Женщина попыталась сбежать первой. Махая сумкой и крича, она пронеслась по ступенькам трибуны, рванула туда, где должен быть выход, и ударилась в упругую ткань шатра. Арка исчезла. Напуганная зрительница ощупывала стену, искала прорезь. Я не мог заставить себя подняться с кресла и сделать хоть что-нибудь. Желудок скрутило болью, к горлу подступила тошнота. Нас закрыли здесь и держат против воли. «Вы что делаете, уроды?» орал Пузатый, прижимая к себе сына. «Человек погиб!» Из-за кулис появился конферансье. Он видел и разбитое тело в центре арены, и клоунов, махавших швабрами. Но улыбка не сходила с его лица. «Дамы и господа, вы, наверное, заметили, что в нашем цирке нет зверей. Вы приходите сюда, чтобы смотреть на их страдания. Вы показываете своим детям плоды жестокой дрессировки. Но в нашем цирке нет тигра, прыгающего через кольца. Нет медведя на самокате. А есть только вы, люди, случайные зрители. Не надо паники. Наслаждайтесь же страданиями друг друга». Только теперь я заметил жуткое сияние в зеленых глазах этого мужчины. Они блестели, как изумруды. В его улыбке особенно выделялись острые клыки, а под белыми перчатками он прятал длинные когти. Они так и выпирали через ткань. Наверное, я был единственным, кто догадался. Это не артисты, да и вообще не люди, а демонические существа, которые притворяются людьми. И это шоу не для нас, а для них. Они заманили нас в свое логово, чтобы издеваться. Другие этого не понимали. Пузатый кричал: «Директора сюда!» Играла музыка, зрители паниковали, на арене продолжалось безумие. Конферансье перестал улыбаться. «Директора? Ну, хорошо. Только имейте в виду, он давно сошел с ума. С тех пор, как умерла его любимая горилла, он зашил себя в ее шкуру и забыл о том, что когда-то был человеком. Вряд ли он сможет вам помочь. Но все же попросим его выйти к нам и поприветствуем аплодисментами!» Качнулся занавес, и на границе тьмы и света выросла горбатая тень. Там кто-то стоял на четвереньках, переминаясь с кулака на кулак. «На арене директор цирка!» Голос конферансье пробивался сквозь крики людей. «Прошу вас успокоиться, паника может его разозлить!» Клоуны и ведущий программы убежали за кулисы, уступив место новому герою. Он вышел на свет, оглядел всех затуманенными глазами. Если бы не дряблое человеческое лицо, можно было бы подумать, что это и впрямь животное. Все его тело скрывала облезлая шкура гориллы. Черный мех, серая сухая кожа и грубые швы на плечах и шее. Сумасшедший наклонился к телу погибшего канатоходца, понюхал, фыркнул и вскрикнул по обезьянье. Больше всех это напугало женщину. Она села на пол, вытянула ноги и громко зарыдала. Человек в шкуре скачками подбежал к ней и с гневом занес над головой кулаки. В руках безумца была звериная мощь. Я отвернулся, чтобы не видеть страшное. Не мог заставить себя сдвинуться с места. Двое друзей кинулись на выручку, хотя было уже поздно. Крик женщины оборвался. Человек-горилла продолжал лупить кулаками тело, превращая его в лепешку. Почувствовав, что к нему приближаются, сумасшедший резко обернулся. Мужчины не успели ничего сделать. Человек-горилла схватил их за головы и ударил друг о друга. Я сидел на месте. Знал, что настанет и мой черед. «Встань мне за спину!» — крикнул отец своему сыну. Но он не смог его защитить. Человек в шкуре схватил мужчину за грудки и бросил в сторону. Он взлетел почти до купола и рухнул куда-то за арену. Сын пятился назад, вскрикивал: «Помогите!» Сумасшедший полз за ним на четвереньках. Я зажмурился. Не хотел это видеть. Вопли, удары. Тишина. Затем топот вверх по ступенькам. Звериное дыхание коснулось моей руки. Снова послышались шаги, но уже от меня. Я еще долго сидел с закрытыми глазами и дрожал. «А наше представление подошло к завершению», — раздался голос конферансье. «О, терпеливый зритель, спасибо, что смотрел до конца. Ждем тебя снова!» Музыка смолкла. Я разжал веки. В шатре было темно. Свет пробивался только сквозь открытую арку. Мне позволяли уйти. Я встал с кресла, спустился по лестнице, стараясь не поскользнуться на лужах крови. Внутри меня умерли все чувства. Я просто шел, пока не оказался на улице под открытым небом. Дождь кончился. Кошмар номер 4. Жестокие циркачи. Сегодня мне снилось, что на краю нашей улицы остановился бродячий цирк, но для зрителей он открывался только в дождливую погоду. В том цирке артистами были жуткие монстры, принявшие образы людей. Все было настолько явственно, мне даже запомнились имена артистов. Одного из клоунов звали как меня, Гошка, а другого Тошка. Еще там был фокусник. Он вызвал человека из зала, посадил в ящик и по-настоящему распилил на части. Отрезанная голова лежала в луже крови, испуганно наводила глазами и открывала рот, пытаясь закричать. Толпа ревела от ужаса, а я был единственным зрителем, кто смеялся во весь голос. Не знаю почему. Смех сам по себе вырвался из горла. Может, я видел представление чужими глазами? Или это был какой-то другой я, злой и жестокий? Дневник кошмаров Гоши Тверитина.